Игорь попутно знакомил меня с местными достопримечательностями. Хлебозавод, строительное управление, школа, в которой я работаю. На полторы ставки физика? «Я ведь писал тебе 2 года назад, что коллектив меня выбрал директором», — произнес он с законной обидой. «Извини, забыла. Очевидная информация была в тех письмах, которые я не вскрывала. А это что?» «Роддом». «И какой славой пользуется?» — заинтересованно спросила я. «Понятия не имею», — пожал плечами Игорь. Он очень волновался. Этот чужой, отдаленно похожий на себя в студенчестве человек, которому я свалилась на голову. Не сказать, что я готовилась к любви с первого взгляда, но не отказалась бы от нее, не вышло. Единственное, что я испытывала к Игорю, — жалостливое участие. Наверное, тоже чувствовала ко мне Ира, согнавшая меня с места и укравшая мои чемоданы. Я собиралась взвалить на ничего не подозревающего Игоря уйму собственных бед. «Мы будем проезжать мимо универмага или какого-нибудь магазина женской одежды», — напомнила я. «Давай остановимся». «Недалеко от моего дома есть магазин секонд-хенд. Там все очень недорого». «Секонд-хенд. Чужие обноски. Хорошенькое начало новой жизни. Но в моем положении выбирать не приходится». Часть вторая. Розыск. Лика. Лика давно заподозрила неладное. Она внимательно прислушивалась к своему организму, биению ребенка. Ловила себя на новых жестах, изменившейся походке, рассматривании ступенек, на которые ставишь ноги, осторожных, нерезких поворотах корпуса. Она не могла не заметить, что со свекровью происходит нечто подобное, как беременная самка не может не унюхать такую же особь. Но это было в высшей степени абсурдное предположение. Как и Ликина мама, Кира Анатольевна находилась в том возрасте, когда обнаруживается страшная болезнь, а не беременность. Рожать – дело молодых, а пожилые женщины должны становиться бабушками, добрыми и ласковыми. Да и сама Кира Анатольевна в разговоре с тетей Любой, Лика называла ее тетей вслед за Лешкой, шутила на тему «Климакс – это закат рассвета» или «рассвет заката». Как бы там ни было, закат и есть закат, никуда не денешься, природу не обманешь. Но глупое подозрение день за днем обрастало подтверждающими деталями и уже попахивало скандальным безобразием в семье. Лика чувствовала себя оскорбленной, точно ее спихнули с трона или, по крайней мере, попросили подвинуться. Внутренне обидевшись на свекровь, внешне Лика усердствовала в проявлении почтения. Не потому, что она лицемерка, скорее трусиха, боялась обвинений в эгоизме. Кира Анатольевна тоже проявляла чрезмерно заботливое внимание к Лике. И обе они были, как китайские мандарины, соревнующиеся в выражении глубокого почтения. Сидят болванчики за маленьким столиком и ухаживают друг за другом. «Я вам в чашечку сахар положу, а я вам насыплю, а вот вам еще сахарку, и вам ложечку, еще». И чай уже и не чай, а сироп, и пить его противно, а реверансы не кончаются. Когда Кира Анатольевна уехала, Алика вначале облегченно перевела дух. Очень верное решение, все шито-крыто. Так было у папы, пока не узнали, что ребенок на стороне растет. Конечно, не на месяц свекровь уехала, а до родов. А вдруг она не сможет разродиться из-за старости и умрет? А куда ребенка собирается деть? В детский дом отдаст. Сестричку Лёшке. Кира Анатольевна не похожа на мать, которая бросает ребенка. Но тогда она бы все сказала, призналась. Только слепцы вроде Лёшки могут не замечать, как вырос у матери живот, или приписывать полноту вдруг начавшейся прибавки веса. Кира Анатольевна пожертвовала собой, чтобы не мешать ей, Лике. Эта мысль пришла как озарение. Если бы сын не был женат и, хуже того, не ждал ребенка, мать повела бы себя совершенно по-другому. Не стала бы скрывать правду, удирать из родного дома, от хороших московских врачей, от всего, что дорого и нажито за многие годы. По совести Лике принимать подобные жертвы. Имеет она право хранить тайну, оставлять Лешку в неведении. Можно, конечно, прикрыться аргументом.